Асин про себя повторила, что от них требовалось — найти, отметить, описать. А благо безымянного острова растащат совсем другие люди. Впрочем, Вальдекрес наверняка своего не упустит и не улетит без добычи, если она тут, конечно, есть. Случалось, это рассказывали учителя, что в заросших высокой травой полях не находилось ничего, кроме человеческих костей. Их тоже прибирали к рукам, пытаясь изучить, какими люди были раньше, но всегда приходили к одному выводу, да почти такими же. По крайней мере, об этом слышала Асин. «Тебе повезло родиться на первом, Булка», — заметил Вальдекрес, когда Асин скинула высокую траву тяжеленный ранец. Осторожно, сперва повернув к себе крылья, и трава легла у ног длинными непослушными вихрами. Вальдекрес говорил громко, будто и не боялся, что их может кто-то услышать. И хоть с высоты Асин не видела никого, она опасалась. Вдруг прямо сейчас за ними наблюдает в лучшем случае пара глаз. Или сколько там их у насекомого. Он самый безопасный из обжитых братьев. Будто поймав за ниточку мысли Асин, в воздухе вдруг что-то застрекотало. Сперва тихо, так поет случайно засевший за лестницей сверчок. Затем громче, словно к нему присоединился еще один. И еще, и еще. Звук опасно нарастал совсем рядом, в шаге от ранца. Воздух раскалился, задрожал. Асин видела его мелкие колебания, чувствовала жар щеками и носом. Пахло костром. Вскоре она поняла, странный треск вовсе не стрекот множества насекомых. Так огонь хрустит леющими, ломающимися ветвями. «Булка!» — крикнул Вальдекрес и выбросил руку вперед, но Асин не успела податься ему навстречу. Голубое небо. Белые пуховые облака и трава все исказилось, потемнело, и в черноте прорезался оранжево-красный цвет пламени. Огонь взвился выше головы Асин, облизывая невесть откуда появившиеся деревья. Их ровные стволы покрывались трещинами, с негромкими хлопками взлетали в небо раскаленные угольки, вмиг теряли яркость и падали к ногам Асин уже полностью серыми. А затем воздух прорезал женский крик, такой громкий, что сердце Асин сжалось от боли. Прямо на нее между деревьев мчалась девушка в охваченном пламенем платье. Лицо ее точно восковое, плавилось, стекало к подбородку, левого глаза не было видно за тяжелым веком. Она тянула руки, вопль ее бил по ушам, заглушая голос Вальдекреза. Когда она подбежала, Асин отпрянула, выставив вперед кулаки, точно собиралась атаковать. Трава под ногами зашуршала, и она удивилась, что слышит это за голосом несчастной девушки и треском огня. Земля ушла из-под ног. Край острова был слишком близко. В тот же миг видение растворилось. Асин вскрикнула. Ход времени замедлился, будто издеваясь над ней и заставляя видеть все в мельчайших деталях. Как из-под ее ботинок выскальзывает трава и пружиня пытается выпрямиться. Как усмехается Вальдекрес. Вот неуклюжая дурочка. Как ее пальцы пытаются схватиться за тонкие, свисающие с острова нити корней, но не успевают. Асин, беспомощно молотя руками по воздуху, упала. «Дура!» — голос Вальдекреза был тихим, но она все равно услышала его. Он бросил в воздух куда более громкое и отчаянное «Дура!». Он стремительно оттолкнулся от самого края и упал следом, выхватывая из-за пояса сигнальный пистолет. Глаза Асин наполнились слезами. Они собирались крупными каплями, ползли по носу и улетали вверх. «Дура!» — подумала она, подтягивая руки к лицу и прижимая к щекам почти ледяные ладони. «Я и правда дура!» — послышался хлопок. Покинула дуло сигнальная ракета. Она отправилась ввысь вместе со слезами Асин, где превратилась в маленькое красное солнце в окружении густого сизого дыма. Вот только кто увидит ее ясным днем, когда даже небо пытается слиться с облаками? «Вытянись!» — донесся до ушей Асин голос Вальдекреза. Он будто обволакивал, звуча отовсюду. «Входи в воду прямо, как струна, иначе...» Она успела лишь выпрямиться, опустить руки вдоль тела, зажмуриться, и слова Вальдекреза утонули вместе с ней. Вода хищно сомкнула челюсти над головой, хлынув холодными потоками в ноздри. Асин распахнула рот в попытке закричать и тут же пожалела. Глупое желание глупой девочки. Воздух сотнями крошечных подрагивающих пузырьков полетел наверх, а ее неумолимо тянуло вниз, туда, где не было света, а густая синева обращалась пугающей чернотой. Над головой на волнах плясало солнечное пятно, пока его не закрыла собой тонкая темная фигура, которой Асин простерла руки. Уши закладывала, а картинка перед глазами смазывалась все сильнее, будто кто-то неосторожно вылил на только что покрашенный холст целый стакан воды. Асин почувствовала, как ее схватили, вокруг запястья сомкнулись пальцы, и чернота, тянувшаяся к ногам, отступила. Ее отогнала приятная голубизна, которой Асин попыталась улыбнуться. Ей было спокойно, как еще никогда. Сейчас, без воздуха, без возможности дышать, голова казалась пустой. Там будто плескалась вода, вымывая все мысли, а с ними и страх. И дело было не в приближающейся поверхности, не в руке Вальдекриза, держащей ее руку. Казалось, океан убаюкивал ее своей глухой колыбельной. И вдруг в глаза ударил яркий солнечный свет. Вода, щекоча ноздри и раздражая горло, хлынула наружу. Асин закашлялась, закрыв слезящиеся глаза, и бессильно рухнула на плечо похитившего ее у океана Вальдекриза. Он заботливо гладил ее между лопаток, порой постукивая по спине ладонью, а второй придерживал под попу, как ребенка. Асин жадно глотала воздух, заходилась кашлем и все еще чувствовала воду, стекавшую по подбородку и струйкой, ползущую по желобку под носом. «Не ушиблась?» Вальдекриз взял ее за плечи и внимательно осмотрел лицо. Асин с трудом качнула головой. Вода была невероятно мягкой, держала ее волосы, оплетала ноги и руки, гладила щеки и заполняла собой все тело. Приоткрыв рот, Асин поморщилась, чихнула на Вальдекриза, и насквозь промокшая челка ее свалилась на лоб. Асин попыталась даже обнять его, но почувствовала слабость, будто океан забрал с собой какую-то ее часть и все-таки утянул на дно, в бесконечную черноту и неизвестность. «Я уже отправил сигнал Булка», — улыбнулся он и убрал ее непослушную челку пальцами. «Нас вытащат». Он тяжело дышал, и она, кажется, слышала, как колотится его сердце. «Нам бы только найти...» Говорить она не могла. Только кивала, чувствуя, как волны мягко покачивают их, относя в сторону от зависшего над головами острова. Сейчас он казался таким близким. Потянись рукой и коснешься. От него откололся кусочек земли, крохотный, чуть меньше человеческого кулака, и, рухнув вниз, поднял переливающиеся драгоценными камнями брызги. Асин глянула на них и опустила отяжелевшие веки. «Смотри», — Вальдекриз говорил непривычно тихо, — «там скала. Доплывем до нее, отсидимся, пока за нами не прилетят». «Булка, Булка, хлопот с тобой, конечно», — усмехнулся он и перекинул руку Асин через свою шею. «Держись как можешь. И помогай мне второй рукой. Вот так». Глаза все не могли привыкнуть к солнечному свету, то и дело пытались закрыться. Но Асин старалась следить за каждым движением Вальдекриза и в точности повторять, хоть и не понимала, какой толк с того, что она поглаживает воду. Но та поддавалась. И даже больше сама подталкивала в сторону расположившегося неподалеку каменного островка. Он казался одиноким старческим зубом, торчащим посреди океана, серым и гнилым. Но Асин была радостна увидеть его. Крохотный кусочек суши, на котором как раз смогут разместиться два человека. Будто кто-то ждал их. «Вальдекриз!» — тихо окликнула Асин, но он только хмыкнул, показывая, что слушает. «Спасибо, что вытащил». «А как иначе, Булка? Как иначе?» — пробормотал он себе под нос. Вопрос пчелой загудел в голове Асин, будто от нее ждали ответа. Она и слова вымолвить не могла. Скала... Вернее, плоский щербатый зуб, поднимающийся из воды, была уже совсем близко. Волны накатывали на нее, вспениваясь белоснежным кружевом, а порой поднимались так высоко, что вода стекала в небольшое углубление в камне. Там уже образовалась лужа, гладкая, блестящая, как стекло или ледяная корка. Добравшись, Вальдекриз первым делом помог дрожащей Асин влезть на скалу. Она еще раз кашлянула, горло соднило, сплевывая остатки воды, подтянула колени к груди и обняла их бледными, в мурашках, руками. В лужу у ее ног падали с одежды капли, и вода шла мелкой рябью. Ласковое солнце грело спину. Асин убрала с нее волосы и, обхватив их пальцами, принялась выжимать точно выстиранную тряпку. Вальдекриз тоже забрался на островок. Он хватался за теплый камень руками, дышал тяжело и рвано, а мокрые волосы его шторами закрывали лицо. Остановившись перед Асином, он согнулся и сорвал с себя кобуру. Ремень зашелестел, отлетев в сторону, звякнул несколько раз содержимым и свернулся плоской змеей. Вальдекриз расстегнул две верхние, блестящие в дневном свете пуговицы на штанах, и, схватившись за ткань рубашки, на спине стал рывками стаскивать ее. В стороны разлетелись брызги, Вальдекриз, кажется, рычал и ругался сквозь зубы, но Асин не могла понять, на что. Наконец, рубашка шлепнулась рядом с ней, распластав мокрые рукава. Вальдекрис припал к камню и, выгнувшись, вцепился ногтями в лопатки. Асин привстала и, прикрыв рот ладонью, уставилась на него. Спину Вальдекриза покрывали трещины, какие обычно покрывают упавшие с высоты или изувеченные временем предметы. Они тянулись вдоль позвоночника, заползая на ребра, оплетали острые лопатки. Глубокие, расходящиеся в стороны ломаные следы, под которыми будто жило второе солнце. Вместо крови из ран сочился свет, собирался густыми, точно медовыми каплями там, где трещины сужались. Вальдекриз все терзал их и терзал, впиваясь в кожу. Невольно Асин потянулась к нему. Она вспомнила о Эре, фарфоровую Аэре, изнутри заполненную чернотой, в то время как Вальдекриз сиял. Несколько мгновений в голове бился вопрос, разве его можно ранить? Нет. Нет, Асин не верила, это невозможно, но он полулежал перед ней, тяжело дыша в собственные колени, и будто пытался содрать с себя кожу. «Я могу чем-нибудь помочь?» — осторожно спросила она. «Главное, не мельтеши», — рявкнул Вальдекрес. Он свернулся клубком, прижался лбом к коленям, захрипел, но тут же слабо усмехнулся. «Как ты понимаешь, перед женщинами я не раздеваюсь». «Что это вообще такое?» Тревога росла. Асин придвинулась ближе. «Рано тебе такое знать, Булка. Слушай, отожми мою рубашку. Хорошенько отожми и вытри мне спину». С этими словами Вальдекрис вновь вцепился в лопатки. Кожа под напором ногтей приподнималась, будто он отдирал корку с разбитой коленки. Хлопая слипшимися ресницами, Асин смотрела на него еще несколько мгновений, а затем, дернувшись, схватила рубашку. Пальцы еле слушались. Выкручивали ткани, расправляли, трясли, смахивая, будто налипшие капли. К Вальдекризу Асин подползла на коленях и, взявшись одной рукой за рубашку, принялась осторожно вытирать спину, едва касаясь, очень боясь делать что-то не так. Светлая ткань окрашивалась красным, разводы на коже темнели, обращаясь самой обыкновенной кровью. Асин даже подумала, вдруг почудилась, может, эти алые пятна и не были жидким золотом. Трещины сейчас выглядели лишь длинными порезами, идущими внахлёст. Асин приподнимала рубашку, заглядывая под нее, и липкое чувство страха, страха за него, страха собственной беспомощности, поднималось от самого низа живота к макушке. «Каждый чем-то платит за жизнь, Булка». Вальдекрис забрал у нее свою одежду и, подобравшись к краю камня, принялся полоскать в воде, пытаясь отмыть кровь. «Это твоя цена?» — выдохнула Асин, устроившись рядом. Она даже чуть осмелела, сняла ботинки и, отставив в сторону, спустила со скалы ноги, чтобы помочить в кажущемся таким спокойном океане пятки. «Что-то вроде». Он пожал плечами, хорошенько выжав рубашку, развернул ее и только усмехнулся. Казалось, ею мыли пол, после чего отплясывали на ней. Асина невольно фыркнула в кулак, но сейчас ей было не до веселья. Какое-то время она молчала, рассеянно шлепая ногами по водной глади и глядя вперед. Туда, где кроме океана не было ничего. Солнце бегало по его подрагивающей поверхности, оставляя на небольших гребнях множество мелких сияющих следов. Сердце все еще колотилось. Асин то и дело посматривала на Вальдекриза, желая убедиться, что с ним все в порядке. Она никогда не видела, как от обычной воды на теле человека открываются раны. Впрочем, раньше она и к океану не приближалась. «А с тобой уже случалось, ну, такое?» Она согнула одну ногу в колени и уперлась ступней в камень, вторую уже погрузила в прохладную воду чуть глубже. На поверхности рябило смятое отражение Асин, которая так же, как Асин настоящая, изо всех сил пыталась улыбаться. «Случалось», — усмехнулся Вальдекрис. «Видимо, его от чего-то развеселило само слово. Поэтому я и знаю, что делать». «Ничего», — он тряхнул мокрыми волосами, и те тут же облепили его лицо и шею. Отфыркиваясь, он осторожно убрал их и нырнул головой в ворот рубашки. «Перетерпеть. Время пройдет, и ничего не останется». «Так уж и ничего», — Асин прищурилась. «Так уж и ничего», — спокойно произнес он и, сунув руку в рукав, почесал истерзанную спину. «Кроме шрамов, если ты об этом. Ну, кого удивишь шрамами?» «Меня?» — возмутилась Асин и хмуро стрельнула глазами Вальдекриза, устроив подбородок на своем колене. Вальдекриз не ответил. Океан вокруг играл с ветром, поднимал небольшие волны, гнал их к камню зубы, швырял на него, обращая пеной, после чего отступал. Брызги долетали до щек Асин, но она не спешила стирать их, и капли просто стекали вниз, подобно слезам. Невдалеке резвилась стайка рыбок. Они подплывали совсем близко, кружили рядом с ногой осин, бросались в рассыпную, чтобы потом вновь собраться вместе. Она следила за ними, прижав пальцы к губам, и иногда шевелила ступней, намеренно пугая. Но рыбки раз за разом подплывали, замирали, только хвостики и плавники продолжали дергаться. «Я же говорил, с тобой рядом все вечно идет не так», — усмехнулся Вальдекрес. «Почему это?» — буркнула Асин, стараясь не выдавать беспокойства. «Как он там сказал? Не мельтешить?» «Ты еще спрашиваешь? Мы приземлились на остров, и аномалия тут же очнулась, будто ждала нас. А потом ты решила поплавать». Он протяжно выдохнул и, откинув голову, уставился на небо. «Зато мне всегда есть о чем рассказать, и я ни о чем не жалею». Асин не успела ответить. Где-то в отдалении вдруг зазвучала песня. Похожая на китовую, но громче, и будто ниже она прокатилась дрожью по океану. Асин вслушалась, и все внутри заледенело. Настолько печальной она была. Невидимое создание, казалось, звало кого-то, как взволнованные родители зовут потерявшихся детей, но никто не отвечал ему. Звук повторился где-то совсем близко. Рыбки, кружившие у ноги Асин, бросились в стороны. Ни одна не вернулась. Асин попыталась отыскать их взглядом, но их будто и не было никогда. Она повернулась к Вальдекризу, открыв рот, чтобы задать вопрос, и краем глаза уловила движение. Что-то большое, не меньше зависшего над головой острова, медленно плыло под водой, извиваясь длинным телом. Асин, казалось, именно она, эта непонятная тварь, и пела дивную песню. В голове стремительно промелькнули все рыбы и водные змеи, которых она видела на рынках первого и второго, и о которых читала, но ни одна и близко не походила на тень, огибавшую крохотный каменный островок. Зажав рот обеими руками, Асин закричала. Она боялась, что тварь услышит, если уже не услышала, что тварь почувствует, если уже не почувствовала. Она попятилась, отталкиваясь пятками. Стоявшие на самом краю ботинки, которые она случайно задела, плюхнулись в воду, нырнули, отправив на поверхность множество мелких пузырьков, но тут же поднялись и принялись покачиваться. Совсем близко, но протянуть руку было страшно. «Что это?» — зашептала Асин, не отводя взгляда от тени. Казалось, та вот-вот, подобно киту, покажется на поверхности, а затем и вовсе поднимется в воздух, тяжело взмахивая плавниками. «Считай, что кит», — спокойно ответил Вальдекрес. Он не спешил уходить от кромки воды, но Асин схватила его за рукав и попыталась утащить за собой. «Это неправда!» — она замотала головой, и в той будто забили крохотные молоточки. «Неправда», — вздохнул он, разжимая ее пальцы. «Но ты думаешь, что кит. Так чуточку проще. Не забивай голову, пытаясь понять, кто он такой». «Он?» — вновь прорезавшийся голос Асин взлетел, почти обратившись в писк. «Или она. А тебе есть разница?» С какой-то нежностью произнес Вальдекрес, провожая взглядом подводную тень, на спине которой играли рваные солнечные блики. «Это существо жило здесь задолго до нас и будет жить после, когда от нас останется лишь пыль. Против него бессильный меч и топор, и самый крепкий доспех не сдержит натиска», — так говорили древние. «Не найти смельчака, готового взглянуть ему в глаза». Асин свернулась в клубок и закрыла лицо руками. Слова Вальдекреза нисколечко не утешали ее, скорее наоборот, давили тяжелым камнем, делая ее еще меньше, еще незначительнее перед лицом страха. А впрочем, скажи он даже, что тварь не причинит человеку вреда, разве стало бы ей спокойнее? Она бы просто не поверила и продолжила бы сидеть так, накрыв колени руками и прижавшись к ним лбом. Только бы не поддаваться любопытству, не смотреть. «Нас скоро найдут, Булка», — прошептал Вальдекрес, и Асин почувствовала, как он сел рядом. На плечо опустилась его теплая, почти горячая ладонь. Легонько толкнув Асин, Вальдекрес уронил ее себе на плечо и обнял уже обеими руками, укрывая от страха и пряча от древнего чудища, которое, Асин от чего-то знала, следила за каждым их движением и не спешила уплывать.